Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Да-да. Компания «Вивус», могу слышать Ольгу Валерьевну. Что вы хотели? Звонок из компании «Вивус», хотели бы с ней переговорить, у нас договорные отношения. По поводу? Предмет договора. По поводу наших недоговорных отношений. Предмет договора. Наша компания занимается выдачей микрозаймов. Поступает звонок до судебного отдела. Вы хотите ей займ предложить или по суду взыскать? Звонок поступает до судебного отдела. Что мы хотим ей предложить? У нас договорные отношения с ней уже. Ну, голосом не надо повышать, да? Вы кто, извините, а мужчина? Да я тоже крикну, блядь, ты потеряешься. Мне просто интересно, сколько вопросов у вас наводящих? Я говорю, я крикну, ты потеряешься. У вас столько вопросов наводящих, вы кто? Да вы хоть закричитесь. Я каждый раз, как вы, слышу здесь, по 2000 раз в день. Параллельно, абсолютно. Ты что такая дерзкая, блядь? Кто такая Ольга Валерьевна? Кем она вам приходится? Да тебя это ебать не должно. Кем она вам приходится? Тебя ебать это не должно. Кем она мне приходится? Такой все, приятный мужчина, с вами так приятно понятно. Общаться. Ну, помойте рот с мылом, а? Слышь, что ты? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.